Андреа замер на месте. Бледный, слегка откинувшись назад, он судорожно сжимал в руке бесполезный нож. «Бегите же!» — крикнула мадемуазель Дармельи, в сердце которой возвращалась жалость, по мере того, как проходил страх. «Бегите! Или убейте себя!» — сказала и жени, с видом висталки, подающей в цирке знак гладиатору прикончить поверженного противника. Андреа вздрогнул и взглянул на девушку с улыбкой презрения, говорящей о том, что его низкой душе непонятны величайшие жертвы, которых требует неумолимый голос чести. «Убить себя?» — сказал он, бросая нож. «Зачем?» «Но вы же сами сказали!» — воскликнула Эжени Данглар. — Вас приговорят к смерти. Вас казнят, как последнего преступника. — Пустяки, — ответил Кавальканти, скрестив руки. — На то имеются друзья. Унтер-офицер подошел к нему с саблей в руке. «Ну, — Ну-ну, — сказал Кавальканти, — спрячьте саблю, приятель. К чему столько шуму, раз я сдаюсь? И он протянул руки. На него тотчас же надели наручники. Девушки с ужасом смотрели на это отвратительное превращение. У них на глазах человек сбрасывал личину светскости и снова становился каторжником. Андреа обернулся к ним с наглой улыбкой. — Не будет ли каких поручений к вашему отцу, мадемуазель Эжени? — сказал он. — Как видно, я возвращаюсь в Париж. Эжени закрыла лицо руками. — Не смущайтесь, — сказал Андреа, — я на вас не в обиде, что вы помчались за мной вдогонку, ведь я был почти что вашим мужем. И с этими словами Андреа вышел, оставив беглянок, сгоравших от стыда, подавленных пересудами присутствующих. Час спустя, обе в женском платье, они садились в свою дорожную карету, чтобы оградить их от посторонних взглядов. Ворота гостиницы заперли, но когда ворота открылись, им все-таки пришлось проехать сквозь строй любопытных, которые, перешептываясь, провожали их насмешливыми взглядами. Эжени опустила шторы, но если она ничего не видела, она все же слышала, и насмешки долетали до ее ушей. «Отчего мир?» «Не пустыня!» — вскричала она, бросаясь в объятия подруги. Ее глаза сверкали той яростью, которая заставляла Нерона жалеть, что у римского народа не одна голова и что нельзя ее отсечь одним ударом. На следующий день они прибыли в Брюссель и остановились в отель «Де Фландр». Андреа еще накануне был заключен в тюрьму консьержери.